Семен оказался прав. У ворот в парк и впрямь дежурили стражники. Но не в красной, как у городской стражи, а в темно-синей форме, с остальными кирасами. И вооруженные охранники были не тяжелыми алебардами, а мечами и короткими арбалетами. Несомненно, это была личная гвардия князя. Вдоль чугунной ограды прохаживались такие же стражники. Нет, попасть обычному человеку в княжий парк было нелегко. «Думаю, нет смысла обходить забор», – шепнул Семен Оли. «Уверен, стражники повсюду». «А что станем делать?» – тоже шепотом спросила Оля. «У тебя есть план?» – Семен пожал плечами. «Советую не рыпаться, а малость подождать», – порекомендовал бывалый медальон. «Раз в городе тревожная обстановка с драконами и возможными беспорядками, то без гонцов или осведомителей дело не обойдется. Во, легок на помине. Готовьтесь, сейчас ворота откроют». По улице к парковым воротам бежал знакомый Семену толстый мазур, на бегу пытаясь дудеть в горн, но получалось убого. Неприличное веканье какое-то получалось. Подбежав к воротам, мазур последний раз дунул в горн и крикнул. «С донесением от начальника городской стражи!» Охранники раскрыли ворота. Семен и Оля вбежали в парк следом за толстяком. Мазур, хрипло дыша и часто хватаясь за правый бок, припустил по дорожке к дому. Остановившись возле мраморного подъезда, толстый стражник приложил к губам сигнальную трубу и издал ею до того неприличный звук, что Семен едва не расхохотался. Потешный сигнал был услышан. На балкон второго этажа вышел князь собственной персоной. То, что это был именно он, князь, а не кто другой, сомнений не вызывало. Мазур встал по стойке смирно и отдал честь, в попыхах приложив к голове руку с зажатым в ней горном. Князь, рослый, осанистый, коротко стриженный, с аккуратной бородкой и ухоженными николаевскими усами, был одет по-домашнему, в длинном черном халате, с прицепленной к поясу саблей в серебряных ножнах и в уютных шлепанцах на ногах. В руке князь держал хрустальный рог с чем-то темным. Судя по утомленному виду хозяина дома, в руге был не чай. «Чего надобно?» Грозно спросил князь, сделав изрядный глоток из рога. «По какому делу тревожишь, ваша светлость?» Принялся докладывать мазур. «У меня донесение от начальника городской стражи. Атака невидимого дракона отбита. Имеются раненые и ушибленные. Также есть некоторые разрушения винных магазинов». «А что дракон?» Князь снова приложился к рогу. «Убит, надеюсь? Дракон?» Растерялся мазур. «Ну, он помирать полетел. Уже, наверное, помер. Не рычит больше». «Молодцы!» Расцвел князь. «Орлы, с такими людьми нам никакие напасти не страшны. Ни драконы, ни ураганы, ни злобные происки завистливых соседей. Наш великий народ, несмотря на тяжесть военного наследия и происки врагов, уверенно смотрит в будущее. Мы...» Князь заглянул в рог. Увидел, что там пусто, и быстренько закруглил победную речь. «В общем, передай начальнику стражи, чтобы наградил всех защитников Отечества медалями. И немедленно, сообразно личной заслуге. Свободен, герой! Шов вон!» Князь повернулся и скрылся в доме. «Так точно!» – гаркнул мазур. «Будет исполнено!» Толстяк потрусил по дорожке, к выходу из парка, радостно крича на бегу. «Медали для всех, по заслугам! Никто не уйдет обиженный! Ура, князю!» Крик толстого стражника затих вдали, лязгнули, закрываясь парковые ворота. «Пойдем!» Семен потянул Олю за руку. «Пора! Искать надо медальон, такой же, как у меня, но гораздо больше. С ладью размером примерно». «А зачем?» Оля непонимающе уставилась на Семена. «Тебе одного мара не хватает?» «Хватает, еще как хватает!» Семен вздохнул. «Ладно, придется немножко задержаться. Вижу, надо рассказывать, что случилось, а то в темную работать неинтересно. Азарт не тот». Он отвел девушку в сторону от дорожки. Мало ли, какой еще герой-трубач с донесением примчится. И поведал ей о беглом подайле, об украденной им у пришлого мага-историка книжке, о пентухраме и хайке в ней, и о задании, назначенном подайлой в обмен на свободу черепахового бойца, тоже рассказал. Подробно, чтобы Оля знала, что они ищут и зачем. Оля выслушала рассказ Семена. Сказала, что хайка, конечно, надо сначала вытащить из ловушки, а после уж и решать, как наказать самодельного мага-негодника. Может, доверить хайку провести воспитательную работу? Он справится. Семен отказался от столь решительных мер, сославшись на принципы гуманизма, и намекнул, что он уже придумал, каким будет наказание. Говорить о задумке Семен не захотел, вдруг сглазит. Сказал лишь, что для этого все равно потребуется медальон, спрятанный у князя Бифана. Оля ничего не имела против, гуманизм так гуманизм, только бы подали, досталось на всю катушку за его гнусные проделки. Коли пошел обстоятельный разговор, Семен решил не торопиться с работой. Никуда она от них не убежит. А узнать, где была Оля и как она ухитрилась выйти к гостеприимному городу Палдор. Неужто смогла без подсказок разобраться, как работает шар в режиме предсказаний? Хайк ведь не объяснил, не успел. Рассказ девушки был куда короче и менее красочен, чем повесть Семена. Очутилась в лесу. Вначале испугалась и растерялась, но после вспомнила о шаре предсказаний в сумке. Хорошо, что сумку взяла она, а не Хайк. Помудрила над шаром часа два, и так, и эдак. В конце концов поняла, что надо делать. Увидела в шаре картинку с городскими воротами, стражников Семена, пробирающегося мимо них, и пошла в нужном направлении. Когда сбивалась с пути, изображение в шаре становилось тусклым, а то и вовсе пропадало. Так она пришла к воротам. А дальше Семен и сам все знает. «Если вы уже все обсудили...» Подал голос Мар, до этого деликатно молчавший. «То не пора ли заняться работой? День, понимаешь, уже к вечеру клонится, а еще нифига не сделано. Или вы собираетесь всю ночь с факелами по дому бегать, не привлекая к себе внимания? Эх, сдается мне, что найти заказанную хреновину будет непросто. Я на вашем месте подпалил бы дом под утро, князь и выскочил бы из него с особо ценными вещами в охапке». Саблей, хрустальным рогом и медальоном. Вот тут-то его и надо брать. Убежденно сказал Мар. Не князя, а медальон, естественно. Отличная идея. Обрадовался Семен. Мар, дружище, спасибо. Оля, похоже, не будем мы искать заказанный медальон. Князь его нам самолично вручит. Мало того, благодарить будет за то, что забираем. Как так? Изумилась и Оля, и Мар. Правда, вредный Мар сразу же поинтересовался. «Семен, а поджигать дом со спящими людьми вполне соответствует твоим принципам гуманизма? Или гуманизм сам по себе, а работа сама по себе?» «Не буду я ничего поджигать», – твердо сказал Семен для медальона, а Оля и пояснил. «Мар предлагал запалить дом, чтобы князь выбежал самым для него ценным. Варварский способ, чесово. Нет, мы пойдем иным путем, более верным. И более, смешным, что ли?» «Каким?» – заинтересовался Мар. Оля же промолчала. Она слушала. «Значит так». Семен посмотрел на дом. «Находим кухню и подсыпаем в еду князя яд». Сарказмом подсказал Мар. «Из чувства немеренного гуманизма травим всех подряд, а после, не торопясь, находим медальон и дуем к помойному магу спасать Хайка». «Да, не ожидал от тебя, Семен, такого предложения». Семен и бровью не повел на столь провокационное заявление. «Подсыпаем в еду какое-нибудь средство, от которого князь на время становится больным. Мощное слабительное или что другое, но не менее действенное. А утром приходим к князю под видом лекарей и сообщаем ему, что на него пало отсроченное колдовское проклятие. Мол, в доме хранится нечто магически опасное, вызвавшее эту болезнь. Забираем медальон для снятия с князя злых чар и заодно вылечиваем пациента с помощью железного стакана». Семен подмигнул Оле. «Справишься с ролью. Твой маскировочный комплект, кстати, может превращаться в какую-нибудь подходящую для лекаря одежку, желательно мужскую. Как правило, в известных мне мирах лекарями-аптекарями работают в основном мужчины. И одежды, кстати, у них темные, учти». «Надеюсь, что может. Я пока не пробовала». Оля оглядела себя. Ее платье медленно превратилось в безразмерную черную куртку с капюшоном. Под стать куртке были и брюки, и высокие сапоги. Мешковатая одежда скрадывала очертания девичьей фигуры, и Оля в ней вполне могла сойти за парня, ежели, конечно, спрятать волосы и особенно к Оле не приглядываться. «Сойдет», – одобрил Семен. «Волосы уберешь под куртку, а на голову не забудь накинуть капюшон. Теперь насчет слабительного». «Нафиг то слабительное», – прервал Семена медальон. «Еще не сработает, или сработает, да не так, как надо. Знаю я эти самопальные лекарства в отсталых мирах. От них недолго по-настоящему заболеть. Есть у меня в запасе одно замечательное, изумительное средство. Поверь, Семен, князь будет рыдать от восторга, когда ты его вылечишь». «А что за средство?» – насторожился Семен. «Надеюсь, не опасное?» «Для здоровья нет», – хихикая ответил Мар. разве что для самолюбия. Веселый карнавальный порошок, контрабанда из пузырькового мира, лежал у меня за ненадобностью уже не помню сколько лет. Как ты там говорил, пойдем смешным путем? Ну, тогда пошли. На кухню? Уточнил Семен. В княжий ужин порошок сыпать? Вожин ненадежно. Рассудительно сказал медальон. Съест еще не тот, кто нам требуется. В вино, только в вино, то, который один лишь князь пьет.